Возвращение войск в Россию. Вошед в родную землю нашу, армия разошлась покорпусно, подивизионно и даже полками в разные места. Полк наш и полки Псковской Драгунской и Орденской Кирасирской стоят лагерем. У нас шалаши так огромны, как танцевальные залы. В каждом из них помещается взвод. Ротмистр призвал меня и Вышемирского к себе. Он сказал, что в военное время, в которое могли мы все вместе лежать на соломе, кончилось. Что теперь надобно соблюдать пунктуально все приличия и обязанности службы. Что мы должны всякому офицеру становиться во фронт, на часах делать ему на караул, то есть саблею вперед, и на перекличке окликаться голосом громким и отрывистым. Меня отряжают наравне с другими стеречь ночью наше сено, чистить заступом пляцовку, то есть место для развода перед гауптвахтою, и стоять на часах у церкви у порохового ящика. Всякое утро и вечер водим мы лошадей наших на водопой к реке, которая от нас в версте расстоянием. Мне достается иногда вести двух лошадей в руках, и на третий сидеть. В таком случае я доезжаю благополучно только к реке, но оттуда до лагеря лечу как вихрь с моими тремя лошадьми и на лету слышу сыплющиеся вслед мне ругательства от улан, драгун и кирасир. Все они не могут тогда справиться с своими лошадьми, соблазненными дурным примером моих, которые, зная, что у коновязи дадут им овса, несут меня во весь дух и на скаку прыгают, брыкают, рвутся из рук, и я каждую минуту ожидаю быть сорванную с хребта моего алкида. Выговор за неумение удержать играющих лошадей достается мне всякий раз от вахмистра и дежурного офицера. Наконец, мы на квартирах. Жизнь моя проходит в единообразных занятиях солдата. На рассвете я иду к своей лошади, чищу ее, кормлю и, накрыв попоною, оставляю под покровительством дневального. А сама иду на квартиру, на которой я, к удовольствию моему, стою одна. Хозяйка моя теперь, добрая женщина, дает мне молоко, масло и хороший хлеб. Глубокая осень делает прогулки мои не так приятными для меня. Как была бы я рада, если бы могла иметь книги. У ротмистра их много. Думаю, он не нашел бы странным, если бы я попросила его позволить мне прочесть их. Но боюсь, однако ж, пуститься на этот риск. Если сверх ожидания моего скажет он, что солдату есть чем заняться, кроме книг, тогда мне будет очень стыдно. Подожду. Будет еще время читать. Неужели я буду всю жизнь простым солдатом? Вышемирского произвели уже в унтер-офицеры. Правда, у него есть покровительница, графиня Понятовская. Еще при начале кампании она сама привезла его к Бенниксену и получила от него обещание быть непосредственным покровителем ее питомца. Но я одна в этом пространном мире. Кому надобность заботиться обо мне? Надобно всего ожидать от времени и самой себя. Странно было бы, если б начальники мои не умели отличить меня от солдат, взятых от сахи. Крессы, так называется у коннопольцев, обязанность развозить приказы из штаба в эскадронную квартиру. Быть на крессах значит быть послану с одним из таких приказов. Сегодня моя очередь. Это объявил мне Грачевский, мой взводный унтер-офицер. Тебе на крессы, Дуров. Очень рад. Я в самом деле рада всякой новости. В лагере меня очень веселила откомандировка чистить пляцовку. Я так охотно работала, соскабливала с земли траву заступом, сметала ее в кучу метлою и все это делала, как будто всю жизнь никогда ничего другого не делала. Бывший ментор мой почти всегда присутствовал при этих трудах. Он трепал меня по плечу и говорил: «Змурдуешься, детско, працуй по воле». Что значит, замучишься, паренек, работай, пока хочется. Вечером принесли приказ из штаба, и Грачевский велел мне сейчас отправиться с ним к ротмистру. квартировавшему в 5 верстах от нашего селения. «Я пойду пешком», — сказала я Грачевскому. «Мне жаль мучить Алкида». «Мучить? Да тут всего 5 верст. А впрочем, если тебе алкидовых ног жаль больше, нежели своих, ступай пешком». Я пошла. Солнце уже закатилось, вечер был прекрасный, дорога пролегала через поля, засеянные рожью, в иных местах извивалась между кустарником. В Польше природа пленительна. По крайней мере, я нахожу ее лучше нашей северной. У нас и среди лета нельзя забыть о зимней стуже. Так она всегда близко к нам. Наша зима – настоящая зима, страшная, всемертвящая. А здесь она так коротка, так снисходительна. Снег здешней зимы оставляет взору удовольствие видеть верхушки травы. И этот вид не совсем скрывшейся зелени дает отрадное предчувствие сердцу, что при первом весеннем ветре покажется земля, а там трава, а там тепло и весна. Пока я шла и мечтала, небо закрылось тучами и зачал кропить мелкий и теплый дождик. Я прибавила шагу, и как селение было в виду, то я успела дойти до него прежде, нежели дождь пошел сильнее. Ротмистр прочитал приказ, спросил меня, хороши ли наши квартиры, и после сказал: «Ведь уже ночь, ты можешь завтра отправиться в взвод, а теперь поди переночуй в конюшне». Я совсем этого не ожидала. И мне стало стыдно за Галифа. Не с ума ли он сошел? Правда, ему и во сне не снится, кто я. Однако ж все-таки зачем посылать в конюшню? Вот прекрасная спальня. Дождь совсем уже перестал и только изредка накрапывал. Я пошла обратно. Но чтобы быть скорее дома, вздумала идти по глазомеру, прямым путем в ту сторону, где я знала, что была наша деревня. Чтоб успеть в этом, надобно было идти без дороги, через хлебные поля, что я и исполнила, ни минуты не размышляя. Не будет ли этот прямой путь длиннее обыкновенной дороги? Пока я шла с краю ржаного поля, то все еще было сносно. Ночь была светла, я могла ясно различать предметы. Рожь, смоченная дождем, хотя и обвивалась около меня, но платье мое все еще не промокло. Наконец тропинка стала углубляться в середину поля. Я вошла в рожь, высокую и густую, и была выше ее только одной головой. Горя нетерпением выйти скорее на чистое место, я шла быстро, не заботясь уже, что густая рожь все свои дождевые капли отдавала мне на мундир. Но сколько ни торопилась, не видела конца необозримой равнине колосьев, волнующихся, как море. Я устала. Вода текла с меня ручьями. От скорой ходьбы сделалось мне до нестерпимости жарко. Тут я пошла тише и утешилась только тем, что ночь когда-нибудь кончится, и что я при свете дня увижу, наконец, где наша деревня. Покорясь мысленно своему грустному предназначению проплутать всю ночь по мокрой ниве между высокой рожью, я шла тихо и невесело. Да и что могло развлекать меня, идущую по уши во ржи и не имеющую перед глазами ничего, кроме колосьев? Через полчаса терпеливого путешествия моего, и когда я менее всего надеялась увидеть что-нибудь похожее на деревню или забор, вдруг очутилась у самых ворот деревни. Ах, как я обрадовалась! Вмиг отворила ворота и почти летом примчалась к своей квартире. Там все уже спали, огня не было, и я долго еще возилась в потьмах, пока отыскала чемодан, вынула из него белье, разделась, переоделась, завернулась в шинель, легла и в ту же секунду заснула. Алкид. О, смертельная боль сердца, когда ты утихнешь! Алкид, мой неоцененный Алкид, некогда столь сильный, неукротимый, никому недоступный и только младенческой руке моей, позволявшей управлять собою. Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои,

— спросил ротмистр с участием, видя заплаканные глаза мои и бледное лицо. «Жаль, жаль, ты так любил его». «Ну что ж делать, не плачь. Я велю дать тебе любую лошадь из эскадрона. Ступай, похорони своего товарища». Он послал со мною своего вестового. И дежурный офицер не мешал уже мне заняться печальную работою хоронить моего Алкида. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее. Товарищи мои, кончив свою работу, пошли в эскадрон, а я осталась и до глубокой ночи плакала на могиле моего Алкида.